Перрон оказался частью отвесной скалы, абсолютно ровной, уходящей вверх на десяток метров. Эта же скала тянулась далеко вперед, охватывая с боков, как подкова, хаотичное нагромождение зданий, среди которых сновало множество людей. Вдалеке поблескивало синей гладью озера. Прямо в скале позади перрона были выбиты два туннеля, через которые дугой проходила железная дорога. Как раз в один из туннелей и въехал вагон, доставивший экстремалов. На перроне их уже встречали, и нельзя было сказать, что делегация пылала радушием и доброжелательностью. Это были три гориллоподобных громилы, одетых в черную униформу и затянутых в блестящую портупею. Голову каждого до самых бровей скрывал круглый шлем. На правом плече у встречавших имелся шеврон, кулак, сцапавший ветвь молний. Больше знаков различия не имелось, но и так было понятно, кто главный. Между двух громил возвышался совсем уж здоровенный амбал, выше Андрея и шире в плечах Влада. В два шага он преодолел расстояние до приехавших. Палец в черной кожаной перчатке указал на Влада. «Ты главный?» — спросила ковшеподобная челюсть и выпустила рык, напоминающий человеческую речь. «Ну я?» — ответил храбрившийся Влад. «Впредь ко мне обращаться, господин старший контролер. И господин контролер к любому, у кого увидите это!» Палец указал на шеврон. «У нас здесь порядок, а порядок — это я. Законы простые. Воровать нельзя, драться нельзя. Если по собственной глупости купите какую-то ненужную хрень, ваши проблемы. Убивать, само собой, тоже нельзя. За это у нас вешают. Вы, конечно, новички, и убивать вас не положено, но я лично выпарю любого из вас так, что шкура слезет от головы до задницы. Сами будете просить вас прирезать. Если с кем-то будут проблемы, сообщите мне или другому господину контролеру. И еще, в озеро лезть нельзя, категорически. Порву. Вопросы?» «Нет вопросов», — выдавил из себя Влад. Звероподобный оскал стал чуть шире. «Нет вопросов, господин старший контролер», — вмешался Андрей, и тут только заметил у главного контролера вместо блехи огромный алмаз. Искусственный, конечно. Настоящий стоит таких умопомрачительных денег, что родной городишко Казакова можно будет целиком купить со всеми жителями и половиной области в придачу. «Раз вопросов нет, тогда добро пожаловать в игру», — гыгыкнул старший контролер и уступил дорогу. «Больно борзый этот контролер», — недовольно буркнул Влад, спускаясь с перрона. «Да ладно тебе», — Лиза утешила его, чмокнув в щеку. «Мне даже понравилось, типа такая ролевая игра, а впереди приключения». «Куда пойдем?» — по-деловому спросил Андрей. Согласно указателю на перроне, дорога направо вела к игровым зонам Техномир и Умирающая Земля, налево в Мидгард, а прямо на свободную территорию. «Прямо, поглядим, что тут творится в общем», — сказал Влад, и тройка экстремалов двинулась по желтой дороге. Они почти сразу окунулись в водоворот красок, образов и звуков большой ярмарки. От перрона и до самого озера, блестящего синевой в нескольких километрах впереди, вела желтая гравиевая дорога. Вдоль нее и раскинулась ярмарка. По бокам дороги тянулось скопление торговых рядов, ларьков, лотков, павильонов, между которых ходили, разговаривали, веселились люди весьма колоритной внешности. Дальше за торговыми рядами поднимались сначала одноэтажные, а потом и двух-трехэтажные домики. Сами по себе не поражающие конструкции, но приятно удивляющие крышами, флигелями, павильонами разнообразных форм и расцветок. Зрелище было такое, что ребята даже остановились посмотреть. «Да нехило тут все устроено», — вымолвил Андрей. «Это ж сколько денег сюда вбухано», — пораженно сказал Влад. «Красиво, парни», — заключила Лиза. «Пойдемте быстрее осмотримся». Молодые экстремалы сразу окунулись в пеструю и в контраст встречавшим громилам-контролёрам весьма доброжелательную толпу, заполнявшую рынок. Кругом все были веселы, щеголяли в колоритных костюмах, в общем, радовались жизни. А чего еще ожидать от ролевой игры, в которую вбухали такие средства? Все походило на карнавал или Хэллоуин. Основных типажей по костюмам было несколько. Первый под старину, вроде Русь и Скандинавия века эдак 10-го. Насколько одежда, оружие и аксессуары, украшения, обереги и прочее соответствовали исторической достоверности, Андрей определить не мог. Зато заценил крутизну телосложения и физиономии здешних исторических реконструкторов. С половиной из них он не захотел бы встретиться темной ночью в узком переулке. Еще любители старины были вооружены боевым холодным оружием. Заточку меча в ножнах, конечно, определить было нельзя, но отличить настоящую бородатую секиру от реконструкторской Андрей мог и на глаз. «Для аутентичности, наверное», — думал он. Второй тип можно было назвать «милитари» или даже «постап», стандартный камуфляж вкупе со страйкбольным, ну, не настоящим же, оружием и обычными атрибутами зоны, вроде противогаза или нашивки в виде значка радиоактивности. У одного парня из таких постапнутых рукава камуфляжной куртки были завернуты по локоть а-ля вермахт, и на предплечье от локтя до самого запястья тянулся кривой рваный шрам, не отличить от настоящего. Третий стиль, скорее всего, относился к фантастике или киберпанку. На ярмарке встречались люди с вживленными прямо в тело искусственными устройствами. Многие из них бритые наголо, с какими-то металлическими нашлепками на голове, чешуйчатыми накладками на затылке вместо кожи. Другие с длинными усами, торчащими прямо из темени. Попадались даже персонажи с протезами вместо конечностей и глаз. Главное, все было так мастерски сделано, что и не скажешь, что это грим. Казалось, импланты были в самом деле частью тела. Металлические усы следовали за взглядом хозяина, искусственная рука легко и непринужденно выполняла любые движения. И такие спецэффекты ради ролевой игры? А может, все эти ролевики еще и доплачивают, чтобы им такой грим сделали? В любом случае, Голливуд курит в углу. Но к названным стилям относилась едва ли половина тех, кто тусил на ярмарке. На ней попадались такие экземпляры, что Андрей только диву давался. Облепленные цветами, живыми, настоящими, движущимися. Здесь вообще продавали очень много цветов всевозможных форм и оттенков. В светящихся одеждах, в татуировках, тоже переливающихся как голограммы, наверное, 3D-эффект какой. Многие с неизвестным оружием или музыкальными инструментами. В длинных роскошных платьях, как сказочные принцессы, или в простом дикарском прикиде. И все были веселы, счастливы, довольны. У доброй трети на шеях висели гирлянды цветов. Продавцы, в отличие от привычных рынков, не зазывали усердно покупателей, а сидели за прилавками, занимались своими делами или болтали друг с другом или с клиентами. Что продавали, понять было сложно. Наверное, здесь торговали всем, чем угодно. От безумно красивых антикварных ваз до потертого камуфляжа, от свежевыкопанной картошки до футуристических приспособлений, которыми обвешивали себя парни с имплантами. Причем лотки с картошкой и техникой вполне могли соседствовать рядом. Отдельно стоило сказать о девушках. Может, не все они были модельной внешности, но все равно сногсшибательно красивы и с какой-то внутренней энергией. Яркие, живые, настоящие, и неважно в чем, в средневековом наряде, камуфляжной горке или серебряных балахонах. Молодые экстремалы пробирались сквозь пеструю толпу, удивленно вертя головами, пели диковинные птицы прямо в клетках, прохожие покупали товары или выпить, перекусить. Причем в некоторых павильончиках им разливали напитки в бумажные пакетики прямо из бутонов растений, обвивших прилавок. Буйство красок, феерия чувств. «Нам, наверное, все-таки надо куда-то идти», — первой опомнилась Лиза. «Ну, по идее, да. Вроде выбирать игровую зону нам нужно», — припомнил Андрей. «Давайте пойдем до конца этой дороги и там разберемся», — предложил Влад. И троица двинулась по гравиевой дорожке, рассекавшей рынок и выводившей прямо к озеру. На берегу красивейшего залива, образованного тем самым огромным озером, стоял ресторан. Ну, совсем с неромантическим названием «Сытая свинья». Вывеска на нем дублировала название и изображала довольную хрюшку, разлегшуюся в луже и держащую в одном копыте шампур с шашлыком, а в другом — кружку пива. «Зайдем перекусим?» — спросил Влад. «Давай», — поддержала Лиза. Вход в кабак был свободный. Посетители занимались своими делами и на молодых искателей приключений внимания не обращали. «Что у вас обычно подают? Самое лучшее — поесть и выпить», — обратился Влад к официантке. Та кивнула и без малейшего признака радушия или желания угодить клиентам удалилась. «Ну, как впечатление?» — спросил Влад. «Улет, мальчики, просто улет», — восхищенно заговорила Лиза. «Такой класс! Я и в Рио такого не видела». «Шикарно», — протянул Андрей. «Я и не думал, что у нас под боком такое великолепие». «А где мы, кстати?» — спросила Лиза. «По идее, на Ладоге должны быть, больше негде», — предположил Влад. «Вода не ладожская», — уверенно высказался Андрей. «И вообще цвет у нее непривычный для наших мест». «Может, Каспий?» — предположила Лиза. «До Каспия мы бы не успели доехать», — заметил Влад. Но тут принесли пиво в больших оловянных кружках, и диспут сам собой закончился. «Хорошее пиво», — сознанием дела высказался Влад. «Почти как в Чехии, но это не чешское, наверняка свежесваренное». Андрею только осталось согласиться с мнением знатока. В Чехии он не был, да и за границу почти ни разу не посещал. Матери, воспитывавшей его в одиночку, как-то не хватало денег на дорогие путевки. «Привет, новички, не угостите пивком бывалого?» У их столика внезапно материализовался рыжий паренек, напоминающий Аркашу своей пройдошливой физиономией. «За это я вам все расскажу об игровых зонах, как тут все устроено, куда идти, что делать, чтобы статус получить и монет добыть». Андрей вопросительно посмотрел на Влада, но тот покачал головой. «Свободен», — сказал ему Андрей, а когда рыжий паренек отвалил, как и не было, обратился к своим спутникам. «И тем не менее, нам нужна информация». «Нужна, добудем», — беспечно заявил Влад. «Сейчас поедим и добудем. О, нам как раз поесть несут. Что это? Кажись, солянка?» Солянка оказалась высший класс. Густая, наваристая, с большими кусками мяса. Вкуснятина, словом. Весь обед обошелся в 4 монеты. Друзья разделили сумму на всех, правда, Влад заплатил 2 единички. «Мы тут еще посидим пока», — сказал он. «Как угодно», — ответила официантка и ушла к другому столику. «Ну что, куда пойдем?» Минут через 15 спросила Лиза, откинувшись в кресле и наблюдая за озером. Вид и впрямь был очень красивый. «Ну, если рассуждать здраво», — устало сказал Влад, «согласно указателю, одна дорога ведет к двум зонам. Техномир и умирающая земля, вторая к этому, как его». «Мидгарду», — сказал Андрей. «Вот-вот. Значит, исходя из логики, сначала нужно посетить 2 игровые зоны рядом, а потом сходить в оставшуюся». «Ну, пойдемте», — вздохнула Лиза, напоследок оглядывая озеро. «Ничего так солидно», — сказала она, когда они подошли ко входу закрытой территории «Умирающая земля». Прямо в гранитной скале, опоясывающей свободную территорию, были врезаны металлические ворота приличной толщины. Створки были приоткрыты, и через них можно было разглядеть изрядно побитую бетонную площадку, устилавшую землю и серое небо. Небо, что характерно, было пасмурным, хотя над свободной территорией светило солнышко, и ни единого облачка на небосклоне не наблюдалось. «Горы, что ли, держат тучи?» — подумал Андрей. «Делание земли?» Тем временем вопросительно произнес Влад. Наверное, он имел в виду надпись на воротах. Андрей был в английском не очень. Надпись гласила «Plain Area, the Dying Earth». Но буква «Y» в слове «Dying» была зачеркнута и исправлена на «O». Ниже было приписано по-русски от руки «Умирающая земля». И значок радиоактивности рядом, к которому какой-то шутник пририсовал горизонтальную худющую фигурку человека с раскинутыми тонкими ручками-ножками, а ниже оставил надпись «Game Over». «Ну, точно зона», — решил про себя Андрей. Постапом он интересовался, несмотря на то, что больше времени посвящал альпинизму и рукопашному бою. В случае глобального кризиса люди между собой будут выяснять отношения огнестрелом, а не чисто единоборством. Привлекала его вольная жизнь сталкера, ну и сами ситуации в хорошей постапокалиптике описаны более жизненно. Заинтригованный Андрей прибавил шаг. У ворот стоял привратник, так его, наверное, будет правильно назвать. Подтянутый мужик, коротко стриженный, в камуфляжном пятне с калашом на плече. На одном рукаве у него был шеврон со значком радиоактивности, на другом — знак, который имелся у контролёров на перроне. Кулак, схвативший молнии, только выполненный в серых тонах. При приближении троицы он, до этого сонно стоявший и подпирающий ворота, легко оттолкнулся спиной и сделал шаг навстречу. «Кругом марш, новички, эта песочница не для вас!» Бодро заявил привратник. «Чё за...» — начал было Влад. «Что за дискриминация, друг?» — опередила его Лиза. «Мы заплатили деньги». «Заплатили», — согласился привратник. «Но я имею право не допустить вас в игровую зону. Из-за тебя, кстати, солнышко. И, скорее всего, из-за тебя». Сначала палец с грязным ногтем указал на Лизу, а потом на Влада. «Втроём у вас слишком мало шансов уберечь свои тушки, так что валите к технам или в Мидгард». «Куда?» — не понял Влад. «А потом прийти можно?» — спросил Андрей. «Статус получишь, милости просим, приятеля, пока свободны». «Ну, пойдем в техномир», — ласково предложила Лиза. Следующая игровая зона встретила искателей приключений еще одними воротами в гранитной стене. «Территория закрытого проекта Battletech», — гласила надпись на них. На вид они были сделаны из алюминия или еще какого-то цветного металла. На одной створке будто электросваркой было вырезано: «Мы ждем тебя, мясо». И чуть ниже тем же резцом выполнен рисунок. Тиранозавр, топающий за стилизованным бифштексом. Привратник у ворот не обратил на компанию внимания, и молодые люди прошли внутрь, а там... Вот где футуристический дизайн развернулся на славу. Экстремалов встретил мир будущего. Начинался он с самодвижущейся дорожки, которая вела к огромному зданию в форме параллелепипеда, а на ней и вокруг нее сновали десятки диковинных механизмов, устройств и транспортных средств. И те же люди с имплантами. Только их было очень много. Даже больше, чем все, что тусили на ярмарке. Надо сказать, что этот мир будущего выглядел не гармоничным, а скорее искусственно продвинутым. Будто решили испытать кучу сверхновых технологий на обычных людях, кинули им все скопом и сказали: «Делайте, что хотите». На взгляд Андрея все эти чипованные чудаки выглядели жутковато и до боли неестественно. Понятно, грим, но все равно некомфортно. Молодые люди вошли в здание параллелепипеда, в котором оказалось еще больше народу с уже примелькавшимися имплантами, а посреди огромного зала стоял металлический скелет тиранозавра с глазами-прожекторами. Динозавр ревел что-то про эрги, которые надо где-то обменять. Походу, местный сленг, для тройки экстремалов он был как другой язык. Компания подошла к стойке в зале, прямо как в супермаркете, только за ней находился не вежливый консультант, а тощий парень с объективом фотоаппарата вместо глаза и длинными серебряными ногтями на пальцах. «Слушаю», — осведомился консультант. Объектив с легким жужжанием повернулся к молодым людям, хотя живой глаз все так же смотрел куда-то в экран на стойке. У Андрея от этого звука и действа мороз прошел по коже. «Нам бы это», — тоже сдерживая волнение, проговорил Влад. «Новички», — утвердительно заявил консультант. «Осмотреться желаете?» «Ага». «В десант или на дроны?» «Чего?» — не понял Тармахин. «Окей, шагайте направо вон по тому коридору до двери наземный десант. Там ищите свободные демонстрашки. Обычно новички могут попользовать попрыгунчик или бабах. Первый за дверью джамп-треник, второй фаер-страйк. Заходите и договаривайтесь. Один раз бесплатно, дальше за деньги». «Ага, спасибо. Мы поняли». Консультант вдруг поднял голову и улыбнулся. И улыбка у него была точь-в-точь, как у хищного ящера. Не тиранозавра, а таких, кто помельче и охотятся стаями. «Приятно провести время». Компания легко нашла нужные двери. Они оказались рядом. «Ну, кто что выбирает?» — спросил Андрей. «Мы, наверное, попрыгаем», — ответила Лиза. «Ага, ну я тогда постреляю, если никто не против». И вошел в комнату фаер-страйка. «Добрый день». За стойкой на этот раз сидел обычный человек, без имплантов в смысле, но с таким видом, что его весь мир достал, и он всех вертел на одном месте. «Новичок», — скорее не вопросительно, а утвердительно сказал он. «Да», — кивнул Андрей. «Значит, пострелять решил? Ну, слушай, раздеваешься, заходишь вон туда, в стакан. Там душ, сушка, короче, все, что нужно. Главное, выполняй приказы электроники. Когда скажут, выходишь из стакана и залазишь в шкаф». Парень показал на некую одежду у стены, похожую на раскрытый скафандр. Два других скафандра были закрыты и изредка дергались. «Там все просто. Ноги, руки куда надо засовываешь, дальше опять все произойдет автоматически. И стреляешь сколько положено. Управление сенсорно-интуитивное». «Это как?» — спросил Казаков. «Увидишь. Ну, двигай, а то я кого-нибудь другого вперед тебя пропущу». Андрей сделал, что сказали. Разделся, зашел в кабинку под названием «Стакан», и тут же в него со всех сторон ударили струи горячей воды. Если бы об этом еще предупредили, было бы даже приятно. После воды на Андрея обрушился поток горячего воздуха. Секунда, и молодой экстремал был сух, как бедуин после пустыни. Раздался томный женский голос из динамиков. «Закройте глаза и не дышите. После первого сигнала возобновите дыхание. После второго откройте глаза». Андрей выполнил команды, и немедленно был покрыт тонким слоем теплого вещества. Когда он, наконец, открыл глаза, то сначала боялся, что этот гель будет жутко липким. Тот ни капли не стеснял движения. Через миг Андрей о нем напрочь забыл. Выйдя из стакана, в чем мать родила, он залез в шкаф. Ноги в штанины, руки в рукава, а дальше костюм сам наделся, иначе не скажешь. Шкаф закрылся, набухший изнутри плотно прижался к телу. Дальше хоп. Визор шлема вдруг вспыхнул красками. И Андрей оказался в каком-то помещении, в котором явно велись боевые действия. Вид из окна выходил на промзону, по которой уже не раз прошелся ураган войны. Андрей посмотрел вниз. В руках он держал непонятного вида трансклюкатор. Его изображение скопировалось, переместилось в угол визора и приобрело форму чертежа. «Блокбастер М1-12», — заговорил голос внутри шлема, и одновременно с экрана и через динамики полились тонны информации об этом оружии, из которой Андрей мог идентифицировать едва ли десятую часть. Например, что дальность у этого болбастера, как у калаша, но это еще не все. На визор шлема вывелся план здания, в котором он находился, общая панорама территории вокруг него, вид сверху, набор цифр, оптимальных секторов обстрела, мертвых зон, эффективности оружия в зависимости от расстояния. Голос в шлеме бубнил, советуя, какую тактику выбрать и к какой точке переместиться. «Хватит!» — рявкнул Андрей. Изображения на визоре исчезли. Осталась только маленькая точка, меняющая цвет на противоположный оттенку поверхности, на которую она попадала. Андрей сообразил, что это метка прицела его оружия. «Вывести набор приоритетных целей в пределах досягаемости», — приказал он. Ему даже самому понравилось, как он грамотно завернул. «Обнаружены два разведывательных дрона», — сообщил Скаф. «Класс — компсогнат». На экране высветились две точки, где прятались некие дроны. Но с позиции Андрея они как раз были на линии атаки. Андрей сощурил глаза. Изображение, будто угадав его мысли, кратно увеличилось, позволяя разглядеть небольших шустрых роботов, схожих с ландшафтом расцветки. Андрей навел на них метку прицела, нажал спуск. Длинная череда желтых шариков почти без отдачи вылетела в направлении цели и, как огромный кнут, кучно накрыла оба дрона. «Уху!» — прокричал Андрей. Он почему-то был уверен, что в Скафе его никто не услышит. «Эй, костюм, цели еще есть?» «Разведывательный дрон Ром Форинг, класс Птерозавры, сектор 2.5, 10 градусов, скорость 240 км в час». Андрей повернул голову в указанном направлении и увидел, будто тонкий росчерк голубого цвета быстро летит над разбитыми зданиями. Поступил по-умному, как учили друзья-страйкболисты. Не стал высовывать из оконного проема, а, оставаясь внутри комнаты, навел оружие на новую цель. Изображение опять, как по мановению волшебной палочки, увеличилось, и даже засветилась вторая точка, упреждение, с которым надо вести огонь. «Ну, так даже неинтересно», — подумал Андрей и, тем не менее, опять выстрелил. Еще один дрон повалился в развалины кучей обломков. «Эй, как там тебе, Скаф? А поинтереснее, что есть?» — спросил Андрей. «Идентифицированы два объекта, предположительно десантники. Подробную информацию анализирую». Андрей и сам их увидел. Две летящие точки, а при приближении два человека в костюмах, очень похожих на Скаф, летели, раскинув руки, оставляя за собой реактивную струю. «Ну, это другое дело». На боках у летунов, от ног до подмышек, тянулась сплошная перепонка, как на костюме для Викс-Юта. Она делала их похожими на белок летяг. Вдвоем оба летуна выписывали замысловатые кренделя в воздухе. Андрею даже завидно стало немного. Или его Скаф тоже такое может. Красивое зрелище было, но он тщательно прицелился и едва выбрал нужное упреждение, как шикарный полет прервался. У обоих летунов иссякла реактивная струя, и они полетели вниз. Именно полетели, потому что перепонка давала обоим неплохую подъемную силу. Летуны потянулись навстречу друг другу, схватились и вдвоем начали вычерчивать такие фигуры на небе, что любой скайдайвер лопнул бы от зависти. Андрею было не легче, поскольку траектория падения целей была такая закрученная и рваная, что упреждение прицела не помогало, но он, как учили, мысленно прочертил коридор движения цели и несколько раз прострелил его длинными очередями. На последней очереди заряды иссякли. «Боезапас исчерпан», — сообщил Скаф, и тут же зафиксировано поражение цели. «Круто. Давай что дальше по программе?» Краски на визоре шлема смазались, промзона исчезла, вместо нее возникла уже знакомая комната Фаерстрайка и недовольная рожа туриста, страдающего запором в All-Inclusive. Это был консультант демонстражки. «Это все?» — расстроенно спросил Андрей, когда Скаф раскрылся. «Плати и стреляй дальше». Тогда нет, наверное, я еще осмотрюсь». «Тогда вылезай и иди в стакан, там душ, потом одевайся и свободен». Андрей, чистый и даже благоухающий, вышел в коридор и зашел в комнату джамп-тренинга как раз вовремя, чтобы увидеть, что у его работодателей проблемы. Влад и Лиза сцепились с лысым мужиком из тех, что носят на башках металлические нашлепки. Пальцы Андрея на автомате потянулись в рукав за шнурком кистеня. Вспомнив, что привычного оружия с собой нет, он поморщился и зацепил пальцы за пояс, небрежно так, но около рукояти ножа. «Доброго дня, сударь! Какие-то проблемы?» — спросил Андрей, подойдя к спорящим. «А, вот и вся компания новичков в сборе!» — обернулся лысый. «Так ты за слова будешь отвечать?» — зло спросил Влад. Лиза держала его за руку. «Знаешь, почему вас, новичков, не убивают?» спросил лысый его. Андрея он напрочь игнорировал. «Я вас троих могу размазать на сопли, но этого не сделаю, и не из-за штрафа или контролера. Если вас сейчас вышибить из игры, вы не поймете, что потеряли. Поэтому вперед, новички! Получайте статус, тогда поговорим!» С этим лысый удалился. Влад хотел было двинуться за ним, но Лиска удержала. Да он, по правде, и не очень рвался. «Чё случилось-то?» — спросил Андрей. «Да шандец больной какой-то», — ответила девушка. «Это я понял, что чувак явно не в себе. А поконкретнее?» «Ну, блин, пошли, я тебе по дороге все расскажу». Все трое двинулись к выходу. Лиза все так же держала Влада под руку. «Короче, мы, блин, реально попрыгали и даже полетали. Это, блин, улет полный. Об этом нужно отдельно рассказывать. Ну, вышли мы, короче, из этой одежды специальной, скаф называется, и нас направили в душ. Я первая вышла, и тут подваливает этот козел бритый и типа заводит разговор. В общем, меня попросил продать, не поверишь, что... яичники!» — шепотом добавила девушка. «Прикинь, да?» «Это что?» «Ты что, в школе биологию не изучал?» «А это, как его? Репродуктивный орган? Блин, погоди, как это продать?» «Вот-вот, и я тоже офигела. А он, мудила, реально настаивает. Тут Влад вышел, а потом ты появился. Они какие-то тут все больные». Лиза оглядела весьма экстравагантную толпу. «Да, как я понимаю, в этой игровой зоне мы не останемся». «Не». Девушка помотала рыжеволосой головой и посмотрела на Влада. Тот кивнул. «А вообще, полетали мы с Владом неплохо». «Полетали?» «Ну да. Виртуал нам тут устроили просто улет. Там один шаг делаешь на 3 метра. А если прыгнуть, вообще метров на 10 можно улететь. И самое главное, можно реально полетать. Прикинь, мы с Владом и летали. А потом горючка, что ли, кончилась, ну, в этих реактивных двигателях за спиной. Я сначала испугалась, а потом Влад меня поймал, и мы вместе с ним начали падать, вернее, планировать. Мы с ним так уже делали и на Винсьюте, и когда с парашютом прыгали. А у костюмов этих реактивных полотно на боках специально есть, на нем даже лететь можно. И мы с Владом летим, кувыркаемся, вроде понимаешь, что виртуал, а дух захватывает. И тут зафигачили по нам какими-то огненными шарами. Раз, и мы уже в комнате, где тренинг проходит. И главное, внутри скафа, ну, этого костюма, воняет горелым пластиком, как будто нас и в самом деле сбили». «Хм, сбили вас, говоришь?» — спросил Андрей и решил держать при себе некоторые мысли. «Ну, раз в техномир мы не пойдем, значит, нам остается одна дорога — в Мидгард». «Да», — неохотно согласился Влад. «Пошли».